Глава 50. Лидия. После ухода Лёши мы еще сейчас болтаем и веселимся с Натой, пока не приходит медсестра. Нате нужно на процедуры, потом завтрак, потом снова анализы. Бедная девочка. Но ничего, все будет хорошо, я уверена. Тут Родион, он не даст случиться плохому. Да и кризис, я так понимаю, уже миновал. Прощаясь с девочкой, она явно недовольна. Но я объясняю, что чем послушнее она будет сейчас, тем быстрее вернется домой, к своим игрушкам и занятиям. Она куксится, но кивает. Ей всего 5, но порой кажется, что 20. Временами она ведет себя взрослее, чем ее отец. При мысли о Лёше все внутри скипает. Скоро, совсем скоро, я встану на ноги и... Кровь приливает к щекам. Как хорошо, что никто не может узнать, о чем я думаю. Иначе румянцем дело бы не ограничилось, со стыда бы сгорело. Ну или не от стыда, как знать. Стараюсь успокоить бешено бьющееся сердце и выровнять дыхание. Андрей везет меня домой, но я внезапно прошу еще заехать в магазин. Он понятливо кивает и паркуется возле торгового центра. Помогает выйти, подняться на нужный этаж. И дальше я его отпускаю. Не хочу, чтобы он шел за мной в отдел нижнего белья. «Я буду у лифта», — кивает он на прозрачную кабину, из которой мы вышли. «Хорошо, я быстро». «Сколько вам будет угодно?» — улыбается водитель. «Я возьму кофе и вернусь». Заезжаю в нужный бутик. «Да, провинция, а цены как в столице». «Ну да ладно, деньги у меня есть». Выбираю пару комплектов. «Мерить сложно, но я все же попытаюсь». Ко мне подскакивает одна из двух продавщиц, молоденькая девушка. Ей хоть 18 есть? «Давайте помогу», – воркует она, помогая пересесть на стол в узкой примерочной. «Благодарю, примеряя бюстгальтеры, сидят как влитые. По виду и низ должен быть хорошо». Одеваюсь, одергивая шторку. Мне помогают снова переместиться в кресло, подвозят к кассе. «Ой, а у нас сегодня акция!» Щебечет вторая девчонка, такая же молоденькая. Их сюда по возрасту, что ли, отбирают? 3 по цене 2. Можете выбрать еще один комплект в подарок. Бесплатно падет самый дешевый из 3. Усмехаюсь, как обычно, но мне плевать, подарок так подарок. Придирчиво осматриваю комплекты и выбираю один совсем уж откровенный. Никогда раньше даже не взглянула бы в его сторону. Но теперь... Снимая его с вешалки, еду на кассу. Девочки, понимающе переглядываются, пробивают покупки, упаковывают. «Приятного дня!» Желают. «И вечера!» Тихонько хихикают, когда выезжаю за порог. Улыбка сама собой расползается на лице. Подъезжаю к лифту, водитель уже там. Все еще потягивает кофе, глядя вниз. «Я готова!» Сообщаю, и он тут же вызывает лифт, вывозит меня на парковку и помогает забраться в машину. Решая, что второй раз к Нате сегодня нет смысла ехать, Лёша обещал после работы, так что вместе с тётей Клавой готовим ужин. Болтаем, смеемся, она рассказывает разные истории про Лёшу, а я лишь качаю головой. И он еще думает, в кого надо такая озорница. Да у нее папа, сорванец тот еще. Покатываюсь со смеху, когда слышу, как он воровал яблоки у соседей, а их пес разодрал ему шорты. И Лёша сверкал голой попой, пока бежал домой. Ему было 13. Пусть скажет спасибо, что солью не зарядили. Хотя сейчас это уже не модно. В момент, когда мы покатываемся от очередной истории, слышим, как подъезжает машина. Лёша, усталый и замученный, входит и останавливается на пороге. Улыбка растягивает губы, но я чувствую, как он напряжен. Надеюсь, причина не в Нате. «Лёшенька, как там Тасенька?» – спрашивает тётя Клава. «Всё хорошо. Уже горит желание вернуться домой. И выносит мозг врачам и медсёстрам. Она это умеет». По-доброму улыбается кухарка. «Иди умывайся, ужин готов». Он кивает и уходит, а мы споро накрываем на стол. Когда Лёша возвращается, на волосах кое-где блестят капли, а сам он выглядит чуть лучше. Перед ним тут же появляется тарелка с дымящей едой, и он накидывается на нее, словно не ел неделю. Ну, неделю, не неделю, но завтрак и обед явно пропустил. Вот ведь. Мы вместе с кухаркой неодобрительно качаем головой, но молчим. Он вряд ли что-то скажет, а я лучше поговорю с ним наедине. Статус наших отношений еще слишком шаток, чтобы предъявлять претензии и командовать. Стоит покончить с ужином, как Леша сразу идет в мою комнату и падает на кровать. В последнее время он ночует исключительно здесь. В свою спальню поднимается только, чтобы переодеться. В принципе, я и не против. Но сегодня долго вожусь в ванной комнате, прежде чем появиться в комнате. Надеваю самый целомудренный из купленных комплектов. Время того самого, откровенного, еще придет. Сейчас же я просто хочу поднять Леше настроение. Однако, выйдя из ванной, вижу, что он уже спит. Вот ведь. Но его можно понять. Если дело не в тазе, значит, проблемы на работе. Но я верю, что мой мужчина справится. «Мой мужчина» звучит очень соблазнительно и приятно. Ложусь рядом, прижимаясь к нему. Леша тут же обвивает меня руками и притягивает вплотную, даже не просыпаясь. И так хорошо в его объятиях, так спокойно, надежно и тепло, что и сама тут же проваливаюсь в сон.